В самом трудном проходе у Этьена сошла с рельсов вагонетка. Ему все не удавалось скатить ее прямо. Рельсы неплотно лежали на мокрой земле. Он ругался, злобно сражаясь с непослушной вагонеткой, но, несмотря на все усилия, никак не мог поставить колеса на место. «Подожди ты», — сказала девушка. «Будешь злиться, дело не пойдет». Она юркнула под заднюю стенку вагонетки, нагнувшись, подставила спину, напряглась и, приподняв вагонетку, поставила колеса на рельсы. Груз весил 700 килограммов. Удивленный, смущенный, Этьен бормотал извинения. Катрин показала ему, как надо расставлять ноги, изгибая колени, упираться ступнями в стойки, вбитые по обе стороны штрека. Как надо согнуться и вытянуться, и, толкая вагонетку, напрягать все мышцы рук, спины и ног. Во время одного из перегонов он шел за нею следом, наблюдая, как она трусит, сгибаясь под прямым углом и так низко опустив руки, что, казалось, она бежит на четвереньках. Она напоминала тогда одного из тех дрессированных зверьков, которых показывают в цирке. Она обливалась потом. Тяжело дышала, у нее хрустели суставы, но она не проронила ни единого слова жалобы, перенося все с привычным равнодушием, словно жить в подземной тьме, и, согнувшись, толкать вагонетку было всеобщей горькой участью. А Этьену ничего не удавалось. Ему мешали башмаки, у него ломило все тело, ему трудно было шагать, низко опустив голову. Через несколько минут спина начинала мучительно ныть, и, не выдержав пытки, он опускался на колени, чтобы выпрямиться и передохнуть. А когда добирались до Бремсберга, начинались новые мучения. Катрин научила Этьена спускать вагонетку, прицепив ее к тросу. В верхнем и в нижнем конце Бремсберга, который имелся в каждом горизонте и служил для откатки угля из всех забоев, находились двое рабочих. Вверху тормозной, внизу приемщик. Эти 12-15-летние озорники для развлечения перекликались, угощая друг друга ужасающей бранью. Откатчицам приходилось выкрикивать еще более крепкие ругательства, чтобы предупредить их о своем прибытии. Приемщик подавал сигнал, откатчица прицепляла свою нагруженную вагонетку, та своей тяжестью натягивала трос и съезжала вниз, а наверх по скату поднималась пустая вагонетка, как только тормозной отпускал тормоз. Внизу, в главном откаточном штреке, из вагонеток составлялся поезд, который лошадь тянула до рудничного двора. «Эй вы, черти сонные!» — крикнула Катрин, очутившись в Бремсберге длиною в 100 метров и целиком обшитым досками. В этом узком коридоре голос звучал, как в гигантском рупоре. Ответа не было. Мальчишки, должно быть, заснули. Во всех лавах движение вагонеток остановилось. Послышался тоненький голосок какой-то девочки. Наверняка один уже с мукетой валяется. Раздался громовой хохот, откатчицы со всего горизонта хохотали, хватаясь за бока. «Кто это?» — спросил Этьен. Оказалось, что голосок принадлежал Лидии, бесстыжей худенькой девчонке, катившей вагонетки своими кукольными лапками не хуже взрослой женщины. Что касается мукетты, она была способна дурить с обоими мальчишками разом. Вдруг снизу раздался голос приемщика. «Прицепляй!» Вероятно, там проходил Штейгер. Во всех 9 промежуточных штреках возобновилась откатка. Слышались только равномерные окрики приемщиков и тяжелое дыхание откатчиц, от которых на подъеме к Бремсбергу шел пар, как от лошади, когда она тянет тяжелый воз. В шахте пронеслось веяние животной чувственности, грубого желания, охватывавшего углекопов, когда они встречали одну из откатчиц, толкавших вагонетки чуть ли не на четвереньках, в непристойной позе, ибо мужской костюм, обтягивавший их бедра, чуть не лопался по швам. И после каждой откатки Этьен возвращался к забою, где в жаре и духоте раздавался неровный стук обушков и тяжелое уханье забойщиков, не прекращавших работу. Уже все четверо скинули рубашки и словно сливались с угольным пластом, до макушки перемазавшись мокрой черной грязью. Один раз пришлось откапывать Маэ, задохнувшегося под грудой вырубленного угля. Для этого выдернули доски, чтобы уголь скатился в штрек. Захарий и Левак злились, что уголь не вмоготу крепок, как они говорили, и из-за этого, как есть, ничего не заработаешь. Шаваль, перевернувшись на спину, принялся издеваться над Этьеном, присутствие которого явно раздражало его. «Эх ты, червяк! Силы меньше, чем у девчонки! Вагонетку нагрузить и то не умеет! Что, мозоли на руках боишься набить? Ну вот погоди, сукин сын, вычту у тебя 10 су, если, по твоей милости, у нас хоть одну вагонетку забракуют».